Глава 12. День 3. Рогожин вышел из машины, раскрыл зонт и полминуты постоял, глядя на пространство, которое ему нужно было преодолеть. 30 метров асфальта, залитого водой. В глубоких лужах он точно промочит ноги. Опер надел с утра обычные полуботинки, не резиновые сапоги. Правда, он полил их водоотталкивающей пропиткой из пульверизатора. Но к концу дня она могла испариться. Или что там с ней происходит со временем? После антикварного магазина надо было заехать еще в пару мест, где побывал в день убийства Симохиной ее муж со своей любовницей, и проверить алиби. Конечно, сама Екатерина Ланская была для Симохина лучшим алиби, но она ведь могла и прикрыть своего мужика. В конце концов, если бы не ее свидетельство, Симохин не смог бы отчитаться за целые сутки, в течение которых была убита и выброшена в реку его жена. Он вполне мог оставить ее умирать, а затем заехать, чтобы забрать тело и отвезти его на набережную. Это Рогожин понял очень быстро, и алиби Симохина ему не показалось таким незыблемым, как Поленову, занимавшемуся этим делом вначале. Но Ланская утверждала, что все время была с Симохиным. Дождь припустил еще яростнее, будто назло полицейскому. Обреченно вздохнув, Рогожин ринулся в бой, самоотверженно перепрыгивая через одни лужи и наступая в другие. Он продвигался к двухэтажному зданию, над входом в которое виднелась вывеска «Антиквариат». Оказавшись на крыльце под защитой козырька, Рогожин тщательно отряхнул зонт, осмотрел потери, сильно ли промокли джинсы и рукава, и лишь затем открыл дверь и вошел в магазин. Здесь пахло деревом, лаком, смолой. В общем, как в строительном магазине. Только к этой смеси примешивался тонкий аромат. То ли освежителя, то ли парфюма, который явно распыляли в виде аэрозоля. Повсюду была расставлена мебель. И сразу было видно, что ДСП здесь не найти. Только дерево. Рогожин остановился, пытаясь понять, куда идти в этом лабиринте шкафов, столов, секретеров, комодов и кроватей с резными гнутыми спинками. Но ему не пришлось долго мучиться. Из-за орехового серванта с матовыми стеклами выплыл человек в шерстяном костюме и жаккардовом галстуке, заколотом булавкой с большой черной жемчужиной. Голова у него была абсолютно лысая, глазки маленькие, а тонкий нос торчал подобно бушприту. Человек взял курс прямо на потенциального покупателя и широко улыбнулся, продемонстрировав идеально ровные белые зубы, которые встречаются в живой природе не так уж часто. «Добро пожаловать!» – проворковал он низким бархатистым голосом. «Что вам подсказать? У нас широкий выбор оригинальной мебели на любой вкус». «Меня интересует Чиппендейл», – ответил Рогожин, доставая удостоверение. «Вернее, люди, покупавшие у вас стол этой фирмы». «А, вы опять насчет алиби», – разочарованно протянул человек, спрятав приветливую улыбку. «Ваш коллега уже приходил, спрашивал, покупал ли подозреваемый стол, когда убили его жену». «Да, я знаю», – сказал Рогожин. «Мы перепроверяем алиби. Теперь этим делом занимается другой отдел. И приходится кое-что уточнять». «Что ж, я могу лишь повторить то, что уже говорил тогда». «А вы кто? Продавец?» «Владелец». Человек слегка поморщился. «Матвей Юрьевич Кистенев». «Понятно. Итак, к вам приходил Симохин покупать стол?» «Да, от Чиппендейла. Купил. Кстати, уже и доставка была». «Он приходил не один, верно?» Кистенев кивнул. Вернее, немного наклонил голову в знак согласия. «С ним была женщина. Я так понял, что это его новая пассия». Рогожин достал две фотографии, который взял у Поленова, прежде чем поехать в магазин антиквариата. «Эти двое?» – спросил он, показав снимки. «Они самые». «Уверены?» «У меня хорошая память на лица. Никаких сомнений. Это они». «Так вам показалось. Симохин был спокоен? Не нервничал?» «На меня лично он произвел впечатление очень уверенного в себе человека», – подумав, ответил Кистенев. «Нет, он не нервничал». «А его спутница?» «Мне показалось, что она немного скучала. Наверное, столы не входят в сферу ее интересов. Она больше обращала внимание на кровати». «Но кровать они не купили», – улыбнулся Рогожин. «Нет, к сожалению. «Наверное, им есть где спать». Кистенел сдержанно улыбнулся в ответ. «Что ж, спасибо. Вы очень помогли», – дежурно сказал Рогожин, убирая фотографии. «Всегда пожалуйста», – любезно ответил Кистенев. Опер направился к выходу, но вспомнил, что забыл задать еще один вопрос. Он обернулся и окликнул владельца магазина, уже направившегося было по своим делам. «Прошу прощения, еще один вопрос». Кистенев вернулся. На его лице играла усмешка. «Вы прямо как Коломбо», – заметил он. «Не можете сразу уйти?» «Да, я понимаю, о чем вы», – улыбнулся Рогожин. «Но у меня действительно есть вопрос. Эти двое, они разговаривали при вас о чем-нибудь? Обсуждали дела, планы?» «Ваш коллега тоже спрашивал об этом», – сказал Кистенев. «Да, они обсуждали свадьбу». «Чью?» «Свою». «Но Симохин еще не успел развестись», – выпалил Рогожин. «И не знал, что жена мертва». Кистенев пожал плечами. «Ну, не знаю. Только они говорили о гостях, которых надо пригласить. И о родственниках, конечно. Помните детали?» «Кажется, мужчина спросил, кто будет со стороны невесты. Потом она спросила его, приедут ли его родители. Он ответил, что не знает. Они живут в Америке, кажется». «Вы уверены, что они говорили о свадьбе?» «Абсолютно». «Ладно. Наверное, это все. И еще раз спасибо». «Обращайтесь». Рогожин вышел на крыльцо и открыл зонт. Постоял немного на ступеньках, обдумывая то, что рассказал ему хозяин антикварного магазина. Симохин собирался жениться, как только получит развод. Или он уже знал, что стал вдовцом? Его родители не были уверены, что приедут на свадьбу. Невеста наверняка их никогда не видела и, возможно, не увидит. А если они вообще? Рогожин медленно пошел к машине, не обращая внимания на лужи, по которым шлепал. Может быть, муж Симохина один из тех мальчиков, которые воспитывались в приюте? Он мог сменить фамилию и жениться на своей подруге детства. А может, он из тех, кого усыновили? Рогожин сложил зонт и сел в машину. Об этом надо было сообщить Самсонову. Он достал мобильник и набрал номер старшего лейтенанта. Теплицы тянулись вдоль шоссе, перпендикулярно ему. 6 прямоугольных построек со стеклянными крышами и стенами, огороженные заборами из стальной сетки. Неужели здесь выращивали цветы? Какое же количество помещалось в этих 6 оранжереях? Трудно было даже представить. Дрёмин показал при въезде свое удостоверение, и охранник пропустил его на территорию. Следователь позвонил Разумовскому, Виталию Андреевичу, человеку, который был либо родственником, либо тёзкой брата жены Бакатова. Полицейский договорился с ним о встрече по телефону, не объясняя причину своего интереса, и теперь сообщил владельцу оранжереи, что прибыл. «Административное здание справа от автостоянки», – сказал Разумовский. «Метров 20. Видите его?» «Конечно», – Дремин вышел из машины и раскрыл зонт. Он защищал только верхнюю часть тела, потому что дождь хлестал со всех сторон под разными углами, и укрыться от него полностью было просто невозможно. Хорошо, что Дремин надел плотную куртку. Кажется, она даже из какой-то непромокаемой ткани. Эта жена убедила его купить ее, и младший следователь на секунду испытал теплое чувство благодарности к супруге. «Я на 2-м этаже», – сказал Разумовский. «Жду вас». Полицейский направился к бело-синей коробке, стоящей между 2 теплицами. Рядом с ними административное здание выглядело совсем крошечным. Внутри у Дремина снова проверил документы охранник. «2-й этаж», – сказал он. «Знаю», – Дремин поднялся наверх и вошел в кабинет без стука. Секретаря у Разумовского или не было, или он куда-то вышел. «Лейтенант Дремин», – представился полицейский. «Здравствуйте», – Разумовский подал руку. Он был невысоким, но атлетическим мужчиной, с правильными и тонкими чертами лица. В его внешности даже было что-то вандейковское. Дремин вспомнил картины этого художника, о котором его в детстве сотни раз рассказывала мать, специализировавшаяся на творчестве фламандских мастеров. Разумовский был в дорогом костюме, песочного цвета, в мелкую белую полоску, но галстук распустил и верхнюю пуговицу рубашки расстегнул. И его можно было понять, потому что в кабинете царила настоящая духота. «У вас кондиционер сломался?» – спросил Дремин, садясь напротив хозяина кабинета. «Как вы тут сидите?» «Как розы в парнике», – мрачно усмехнулся Разумовский. «Только им это в радость. А меня скоро удар хватит». Он окинул полицейского цепким взглядом. «Я не понял из нашего телефонного разговора, по какому поводу я понадобился органам правопорядка. Мне бы хотелось знать, являетесь ли вы родственником Галины Степановны Бакатовой, конкретнее ее братом?» Разумовский удивленно приподнял брови. «А в какой связи вы это спрашиваете?» «Мы расследуем одно дело, в котором фигурирует ее муж». «Денис? Значит, вы с ним знакомы?» «Конечно. Я действительно Галин брат». Разумовский нахмурился и выпрямился в кресле, сразу как-то подобравшись. «А что за дело? Я об этом ничего не знаю. В чем Денис замешан?» «Скорее всего, ни в чем. Но мы вынуждены проверять многих людей, когда расследуем убийство». «Час от часу не легче». Разумовский окончательно сдернул галстук и бросил его на край стола. «Кого убили?» «Не могу распространяться на эту тему», — ответил Дремин. «Говоря о многих людей, вы имеете в виду подозреваемых?» «Не обязательно. Для того, чтобы стать подозреваемым, нужно, чтобы против тебя появились какие-то улики». «И против Дениса они есть?» «Нет, я же говорю, что приехал ради обычной рутинной проверки. Вы напрасно беспокоитесь». Разумовский помолчал, подозрительно глядя на полицейского, потом пожал плечами. «Ладно, пусть так. Вы хотели знать, брат ли я Гали Бакатовой?» Я ответил. «Что дальше?» «Ваш свояк приезжает сюда?» «Куда? В оранжерею?» «Да!» Разумовский покачал головой. «Нет, с какой стати? Он автослесарем работает, а не цветы выращивает». «Он ни разу здесь не был?» «Нет». «И не имеет доступа в оранжереи? Что вы имеете в виду?» «Если он приедет, его пустит охрана. Мне позвонят от ворот и спросят, что делать». «Никак иначе попасть на территорию теплиц нельзя?» «Нет. У нас камеры по периметру, и даже ночью дежурят по крайней мере 2 охранника. Ну и сигнализация, конечно». «Никто не пытался попасть сюда несанкционированно?» «Когда?» «Ну, скажем, в течение последних 5 месяцев». «Нет. До этого несколько раз пытались пролезть какие-то умники, но срабатывала сигнализация, и они смывались». «Записи этих попыток проникновения остались?» «Нет, давно стерты». Дремин подумал. Получалось, что разговор не дал ничего, кроме уверенности в том, что Бакатов не может быть убийцей. Прятать жертв в оранжереях Разумовского он не мог. И все-таки Дремин спросил. «У вас тут растет бамбук?» «Конечно. Несколько сортов, насколько я знаю. Ваши вопросы вообще как-то связаны друг с другом?» «Конечно. Я вовсе не пытаюсь вас запутать или сбить с толку. Можно увидеть оранжерею, где растет бамбук?» Разумовский недовольно поджал губы. «Да зачем он вам понадобился? Это как-то связано с убийством, которое вы расследуете?» «Напрямую. Только не расспрашивайте о подробностях». Разумовский вздохнул. «Ладно, идемте. Я вам сам все покажу. Заодно прогуляюсь, хоть свежего воздуха глотну». «А зачем вам, кстати, бамбук?» — поинтересовался Дремин, выходя из кабинета вслед за Разумовским. «Это же не цветок». «Мы выращиваем не только цветы, которые в букеты собирают», — ответил через плечо Разумовский. «Но и комнатные растения. Бамбук в катках пользуется большой популярностью. В офисы многие покупают, например. Он же до 50 метров в высоту может вырастать, кажется». «Ну, не все сорта, конечно. И не в катке. Да и потом, кто мешает подрезать стебли?» Дремин и Разумовский спустились по лестнице и вышли на улицу. Дождь лил по-прежнему, и полицейский открыл зонт. Хозяин оранжереи тоже прихватил зонт из специальной стойки около двери. Он был большим и черным, с полированной деревянной ручкой. Разумовский почему-то сразу напомнил Дремину английского джентльмена, хотя у него не было ни вельветовых брюк, ни вязаного жилета, да и костюм выглядел скорее как кашемировый, а не твидовый. Широким шагом Разумовский направился к ближайшей теплице. Убийца стоял лицом к небольшому пруду. Не море, конечно, даже не озеро, но там в глубине водилась форель. Некоторые рыбины были длиной с его руку. Он часто видел, как их вытаскивают и отправляют на заготовку. Почему-то каждый раз сердце сжималось от жалости. Но сегодня никто их не трогал, и рыбы плавали спокойно, наверное, думая, что опасность миновала и жизнь прекрасна. У форели была прозрачная кровь, совсем как вода. Убийца хотел бы, чтобы у людей она тоже была бесцветной, тогда капли, падавшие ему на лицо много лет назад, были бы неотличимы от дождя, и, возможно, его бы не преследовало бы жуткое видение. Убийца перевел взгляд на небо. Погода была по-прежнему отвратительная. Дождь лил так, словно Господь вознамерился вновь затопить землю. Кажется, по телевизору передали, что где-то уже началось наводнение. Наверное, так же когда-то начинался всемирный потоп с обычного дождя, и никто не ожидал, что скоро планета превратится в океан. А вода все лилась и лилась, и этому не было конца. Эти беспрерывно падающие сверху капли наводили на воспоминания о дереве. Снова о нем, черном, резко очерченном силуэте, на фоне едва различимого бледного неба. Кажется, тогда тоже шел дождь, но не все капли были прозрачными, как сейчас. Некоторые были алыми, как рубин. Драгоценности падали одна за другой, совершенно беззвучно. Среди ветвей было что-то еще. Тоже черное, но слишком громоздкое. Явно лишнее, словно муха, попавшая в центр натянутой паутины. И красные капли вытекали из него. «Прямо на ветке!» – проговорил мужской голос, принадлежащий неизвестно кому. Он всплыл из воспоминаний, которые убийца пытался загнать поглубже, надеясь, что однажды они исчезнут. Но они преследовали его. Все время, всю жизнь. Стоило ему надолго остаться одному, как его охватывало какое-то неясное ощущение, словно ледяные невидимые пальцы прикасались к нему, начиная с лодыжек и медленно поднимаясь все выше к самому затылку. Убийца зажмурился, заставляя себя не видеть красных капель, дерева и того большого, раскинувшегося наподобие Андреевского креста, силуэта над головой. «Надо думать о чем-то недавнем. Отчего еще свежи впечатления?» – говорил он себе, лихорадочно перебирая мелькающие перед внутренним взором образы. Наконец он нашел подходящий, способный выдернуть его из пучины прошлого. Убийца вспомнил, как разделался с журналисткой, посмевшей написать о нем свою мерзкую лживую статейку. Она, конечно, повторила слова полицейского, но ведь надо соображать, что кому-то может не понравиться то, что ты публикуешь. Нет, безусловно, она была виновата, и он наказал ее. Сначала доказал, что она напрасно поверила полицейскому. Он совсем не импотент и не кастрат. После этого, когда она напечатала опровержение и отправила его в свою редакцию, он взялся за нее всерьез. Кнутом убийца владел виртуозно. Сначала аккуратно снял кожу, удар за ударом. Женщина несколько раз теряла сознание, и тогда он терпеливо ждал, пока она очнется. И принимался за дело вновь. Когда кожи не осталось, пришел черед мышц. Кнут со свистом рассекал воздух и врезал плоть. Кровь летела во все стороны, но тут снова пригодился дождевик. Да и стоял убийца довольно далеко. Когда все вокруг было забросано красными ломтями и обнажились кости, журналистка была практически мертва. Убийца закончил экзекуцию, перебив одним точным ударом хребет в районе шейных позвонков. Затем он убедился, что женщина мертва, свернул кнут и ушел из квартиры, плотно прикрыв дверь. Сначала он хотел вырезать ее половые органы и бросить их в море, так же, как гениталии Симохины и Пахомовой, но потом передумал, не стоит смешивать одно с другим. Это нарушило бы заведенный порядок. Он не читал газет и не смотрел новости в интернете. Если бы убийство, которое он совершил, не обсуждали его знакомые, журналистка могла даже остаться безнаказанной. Но когда убийца услышал, что написали о нем в криминальной хронике, он нашел статью и прочитал. Однако пора собираться. Завтра предстоит важное дело. Надо выспаться. Убийца развернулся и пошел туда, где оставил машину. Его невысокая фигура под огромным черным зонтом со стороны могла показаться комичной, словно ребенок стащил у родителей зонт и гуляет под ним, представляя, что он уже совсем большой. Коровин сел в машину и шумно вздохнул. Он сбился с ног, разыскивая Анисимова, А потом оказалось, что тот вместе с подружкой уехал в Прагу еще третьего дня и вернется не раньше, чем в следующую пятницу. Следователь даже не поленился смотаться в аэропорт и убедился, что оба сели в самолет и благополучно улетели. Более того, он связался с Прагой и проверил, не возвращался ли Анисимов раньше срока. Потом ему пришло в голову, что порноактер мог сесть на самолет и в другом городе, так что он прошерстил списки прилетевших в Питер за последние двое суток. Но, судя по всему, Анисимов наслаждался видами чешской столицы. Можно возвращаться домой. Время-то позднее, а поручение Самсонова он выполнил. Да и потом, завтра утром Башметов наверняка получит ордер на просмотр документации, касающейся усыновления. И они узнают, как теперь зовут усыновленных воспитанников приюта. Вот только Корчакова может этой ночи не пережить. Коровин досадливо крякнул и завел мотор. «Полиция?» – удивилась Ланская, взглянув на удостоверение Самсонова. «Опять?» Старший лейтенант судорожно соображал, что ответить. Не скажешь же, что следил за Симохиной и перепутал его с ней. С другой стороны, почему нет? «Екатерина Олеговна», – сказал Самсонов, шагая рядом с ней по направлению к дому. «Я вас надолго не задержу. Собственно, я хотел поговорить с Филиппом Кирилловичем. Вы ведь на его машине приехали?» «Да». «Так вы что, просто спутали меня с ним?» – догадалась Ланская. «Конечно, этот дождевик», – Самсонов развел руками. «Филипп уехал в Москву по делам фирмы. Его не будет до послезавтра». «А когда он уехал?» «Вчера утром». «На поезде?» «Да». «Вы его провожали?» «Нет, он уже большой мальчик». «А вы, простите, кем работаете?» «Директором стоматологической клиники». «А где она находится?» Ланская назвала адрес. Получалось, сумку она оставила в собственной клинике. Петуха там, конечно, быть не могло. Да и вообще, имеет ли смысл продолжать разговор? И все же Самсонов спросил. «Что вы сегодня делали? Откуда приехали?» «На работу заезжала. Ненадолго». «А перед этим была в теплице. Она принадлежит Филиппу. Взяла несколько комнатных растений и отвезла в клинику. У нас было 4 фикуса в горшках, но они засохли. Теперь поставим аспарагусы». В этот момент у Самсонова зазвонил телефон. Это оказался Рогожин. «Прошу прощения», – извинился Самсонов. «Я должен ответить». Они с Ланской дошли до подъезда и остановились под козырьком. «Могу вас пригласить в квартиру?» – сказала Ланская. «Нет, спасибо. И еще буквально 1-2 вопроса». Самсонов прижал трубку к уху. «Да, Влад, я слушаю». Ланская деликатно отвернулась, достала пачку тонких сигарет и закурила. Самсонов молча выслушал все, что сказал ему опер. «Хорошо», – проговорил он, когда тот закончил. «Все ясно. Очень удачно позвонил. Пока». Ланская вопросительно взглянула на него. «Екатерина Олеговна, вы с Филиппом Кирилловичем собираетесь пожениться?» – без обиняков спросил Самсонов. Ланская смущенно усмехнулась. «Мы давно уже хотели, ждали развода. Наверное, со стороны это выглядит так, словно его жену убили, и мы тут же в ЗАГС намылились». «Или будто Симохин убил жену, чтобы жениться на тебе», – мысленно добавил Самсонов. Но вслух сказал. «Нет, я знаю, что Филипп Кириллович разводился с женой. Они, кажется, судились из-за имущества. Да, у них совместное владение было оформлено. И теперь он получит все. Это делает его убийцей?» «Подозреваемым», – поправил Самсонов. «Но я хотел спросить о родителях Филиппа Кирилловича. Вы их видели?» «Ни разу. Они живут в Бруклине». «Приедут на вашу свадьбу?» «Если смогут. У них бизнес, который не так просто оставить». «Что за бизнес?» «Не знаю, если честно. Филипп немало о них рассказывал». «Как он общается с ними? По телефону? По скайпу?» Ланская задумалась. «По правде говоря, не в курсе», – ответила она через несколько секунд. «При мне он с ними не разговаривал. А что?» «Может быть, ничего. Не помните, на каком поезде уехал Филипп Кириллович? И где его можно найти в Москве?» «Уехал утром. Точное время не могу сказать. Думаю, 9:00. А куда конкретно поехал, тоже не знаю». Ланская виновато пожала плечами. «Уж простите, он просто сказал, что у него дела в Москве, и он скоро вернется. Я не расспрашивала. Спросите у него, когда он приедет, или позвоните ему. У вас есть его номер?» «Нет». «Хотите, дам?» Самсонов записал телефон Симохина, хотя и не собирался ему звонить. Вместо этого, попрощавшись с Ланской, он набрал Рогожина. «Слушай, Влад, а ты нашел Жонову?» «Кого?» «Журналистку». «А, нет, до нее не дозвониться». «А домой к ней ездил?» «Нет, а надо?» «Конечно. Я же просил убедиться, что с ней все в порядке». «Слушай, я про нее вообще забыл, если честно. С этим алиби». «Ты мог бы до этого к ней съездить еще. Ладно, сейчас чем занят?» «Надо наведаться еще в одно место, где были Симохин и Ланская, а потом ничем». «Вот и навести Жонову, если опять не дозвонишься». «Хорошо, Валер. Потом можно будет поехать домой поспать?» В голосе Рогожина слышались саркастические нотки. «Можно», – ответил Самсонов, пропустив их мимо ушей. Он не стал добавлять, что все зависит от того, что именно найдет в квартире с Жоновой опер, если вообще попадет в нее. Может, журналистка решила от греха подальше смыться из города? Но почему тогда она не отвечает на звонки? Нет, она не стала бы прятаться от Самсонова, ведь он мог дать ей новые сведения, касающиеся расследования. Она бы не упустила такой шанс. Полицейского вновь охватили мрачные предчувствия. Все-таки не надо было вовлекать Жонову во все это. Если преступник убил ее или похитил, как это поможет расследованию? Старший лейтенант взглянул на часы. Сегодня, пожалуй, уже не узнать, добрался ли Симохин до Москвы и вообще садился ли в поезд. Придется отложить до завтра. Самсонов решил поехать домой, перехватить что-нибудь пожевать и принять душ. Завтра Башметов получит ордер, и, вероятно, они выйдут на след убийцы. Жаль только, что слишком поздно. Корчакову это уже не поможет. Если бы сегодняшний день принес результаты... Но, увы... Самсонов с ненавистью взглянул на изливающееся дождем серое небо, тянул голову в плечи и бегом направился к машине. Дремин смотрел на заросли бамбука, огороженные стальной сеткой. Одни поднимались метров на 5, другие на 2, третьи находились в больших, похожих на бочонки катках и вполне уместились бы в квартире полицейского. «Это все?» – спросил он стоявшего рядом Разумовского. «Ну да». 20 соток одного только бамбука. Мало, что ли? А там дальше еще немного тростника и ротанга. Хотите взглянуть? Покажите!» Дремин и Разумовский прошли 30 метров вдоль зарослей зеленых стволов бамбука. Это выглядело как настоящий лес. Не хватало только панд, выглядывающих из-за стеблей. Ну или воинов с мечами, прыгающих сверху. «У вас есть какие-нибудь отдельные помещения, парники, куда имеют доступ только некоторые сотрудники? Допустим, один или двое, работающие посменно?» – спросил Дремин, осмотрев плантации тростника и ротанга. «Это можно узнать», – Разумовский подозвал сопровождающего их человека в длинном белом халате и резиновых сапогах. «Расспросите его. Это ответственный за данный павильон». Дремин задал свой вопрос не только подошедшему сотруднику, но повторил его в каждом павильоне. Все было бесполезно. В единственной оранжерее, куда имели доступ лишь двое специалистов по выращиванию особо капризного вида орхидей, не было и следа бамбука, так же как и Корчаковой. Разумовский терпеливо сопровождал полицейского повсюду, но было заметно, что он уже не может дождаться, когда это кончится. Поэтому попрощался он с Дремином, не скрывая облегчения. Следователь выехал за ворота, когда на улице стемнело. Ни луны, ни звезд видно не было, потому что все небо закрывали тучи, из которых с неутихающей силой лил дождь. Дремин включил музыку, плейлист с песнями Людекрис и направился в Пушкин. Хватит с него на сегодня, надо и дома побывать. На лестнице пахло кошачьей мочой. Рогожин видел возле подвала расставленные блюдца с молоком и кусочками мяса. Кто-то из обитателей подъезда подкармливал животных. На некоторых ступеньках блестели маленькие вонючие лужицы. Опер взглянул на часы. Поздно, очень поздно. Жена снова будет ругаться, что ей приходится все делать самой. Она хотела, чтобы он хотя бы гулял с собакой, которую сам же и завел. Не то чтобы она была против. Маленького приветливого лабрадора по кличке Амос она очень даже любила, но всегда пользовалась тем, что именно Рогожин предложил завести собаку. Поэтому Амоса, неизменно в таких случаях, называла «твоя псина». Рогожин позвонил в квартиру журналистки, когда на часах было почти 11 вечера. Перед этим он дважды звонил ей, но Жонова не взяла трубку. Может, Самсонов прав, и убийца добрался до нее? Опер позвонил еще раз, прислушался, но из квартиры доносились только электрические трели. Он постучал, затем взялся за ручку и дернул, чисто машинально. Дверь распахнулась, и Рогожина обдало знакомым приторным запахом. Сначала он удивленно вздохнул, а потом сморщился и расстегнул куртку. Прежде чем войти в квартиру, опер достал пистолет и снял его с предохранителя. Он сомневался, что внутри есть кто-то живой. Но береженного Бог бережет, как говорится. В квартире было темно, и Рогожин нашарил на стене первой комнаты выключатель. Как только он щелкнул, стал виден выдвинутый на середину гостиной стол, к которому лицом вниз была привязана обнаженная женщина. Пол, светлые обои и занавески – все было забрызгано кровью. Как через пару секунд понял ошарашенный опер, даже потолок покрывали красные перекрещивающиеся полосы, словно кто-то широкими мазками наносил на них краску в самых разных направлениях. На паркете лежали ошметки плоти, куски мяса и лохмотья кожи. Казалось, убийца потрошил свою жертву, словно мягкую игрушку. Вся спина женщины представляла собой алое месиво, которые белели кости позвоночника, ребер, лопаток и тазобедренных суставов. По тем частям тела, на которых осталась кожа, стекали струи крови. Она же запеклась в спутанных волосах. Рогожин быстро обошел квартиру, убедившись, что кроме него и мертвой журналистки в ней никого нет. И достал мобильник. Сначала надо позвонить Самсонову, а потом Полтавину. Ну и жене, конечно, добавил он мысленно и вздохнул. Похоже, ему снова придется выслушать монолог на тему «Твоя псина». С телефоном в руке Рогожин вышел на лестницу, прикрыв за собой дверь. Запах кошачьей мочи показался ему куда приятней той терпкой удушливой смеси, которая заполняла квартиру с Жоновой. Самсонов принял душ и поджарил себе пару яиц с беконом. Он почти не думал о Наталье, когда был в управлении, ездил по делам, но здесь, в собственной квартире. Где они с ней прожили не так уж долго, старший лейтенант вдруг остро ощутил, что ему не хватает ее. Он задал себе вопрос, готов ли он дать Наталье то, что она хочет, ради того, чтобы видеть ее каждый день, возвращаясь с работы домой, а также по выходным. Чтобы найти ответ, надо было представить себе эту жизнь. И еще ребенка, а может, даже и не одного. Самсонов тяжело вздохнул и приоткрыл окно, чтобы свежий вечерний воздух проник в дом. Он стоял, глядя в темноту окна, испещренную неоном вывесок, когда яичница шипением дала знать, что готова. Полицейский выключил конфорку и принялся соскребать со сковороды то, что получилось. Выглядело и пахло аппетитно. Самсонов заканчивал свой поздний ужин, попивая зеленый чай, когда ему позвонил Рогожин. «Ну что?» – спросил Самсонов, поднеся телефон к уху. «Жонова мертва!» – Рогожин вкратце описал то, что обнаружил в квартире журналистки. «Вызывай Полтавина!» – велел старший лейтенант, когда опер закончил говорить. «Я еду к тебе!» Он повесил трубку, поставил тарелку в раковину, вылил туда же остатки чая и стал собираться. Убийца добрался до Жоновой. Это была его, Самсонова, вина. Он решил, что преступник выйдет на связь с ним, захочет доказать, что полиция ошибается на его счет, но тот взялся за журналистку и среагировал очень быстро. А ведь Самсонов считал, что преступник не интересуется реакцией прессы и не читает газет. Значит, он не так уж и зациклен на месте. Может, он мечтает прославиться и тщательно следит за публикациями? Как иначе он так быстро узнал о статье? Уже по дороге к машине Самсонову пришла в голову мысль, что, возможно, из-за убийства с Жоновой у Корчаковой появился шанс. Что, если убийца отложил экзекуцию с бамбуком, чтобы разделаться с журналисткой, а уж потом вплотную заняться очередной запланированной жертвой? Хоть бы так,